просто девушка искупала грехи. Сгони она воровку с моего места, возможно, ничего бы и не случилось. Я долго, несколько часов просидела бездумно, глядя в окно. Думать было не о чем, планировать ничего не могла. Если не хочу дать задний ход, а я решительно не хочу, то нужно просто ждать, отдаться на милость Игоря. Чтобы не сойти с ума из-за всех обрушившихся несчастий, я мысленно разговаривала с неродившейся дочкой. Она умела слушать и задавала толковые вопросы. Поезд подходил к Алапаевску. Я вышла в коридор налегке, в спортивном костюме и с небольшой сумочкой. «Там же мороз», — покачала головой проводница. «Вы сразу дубу дадите». Она ушла в свое купе и вернулась с черным драповым пальто. «Вот, возьмите». «Да мне, право, неудобно. Как же я верну его?» «Да не надо возвращать. Это шинель моей сменщицы, старая. Она ее не носит. Только иногда на грязные работы на улице. Надевайте, хоть до дома доедете». Форменная железнодорожная шинель с металлическими пуговицами была мне велика на 3 размера и застегивалась почему-то на мужскую сторону. Я не видела себя со стороны, но чувствовала, что выгляжу безобразно. Выйдя из поезда, я мгновенно замерзла. Холодный ветер задувал под шинель и гулял вокруг тела. Поднятый воротник не спасал голову, в которой, казалось, каждый волосок стекленел от мороза. Ноздри пощипывает, верный признак 20 градусов ниже нуля. Игоря я не узнала, как, впрочем, и он меня. Мы друг друга вычислили только потому, что единственные остались на платформе. «Кира?» — позвал меня мужчина в дубленке и рыжей андатровой шапке, остро модной, 1/4 века назад. «Игорь, ты?» Приближаясь ко мне, он галантно снял шапку. «Как перед покойницей головной убор снимает», — подумала я. Тьфу ты, какая глупость в голову лезет. Как в храм входя, лысину оголяет. Лысина у Игоря была прибольшая. Он не знал, как со мной здороваться, за руку или целовать. Мне было так холодно, что не до раздумий. Я двинулась навстречу, обняла и поцеловала в щеку. «Здравствуй. Надень шапку. Лысину простудишь», — добавила мысленно фразу из детского фильма. «Какой зверский холод!» «Кира, я не купил тебе цветы, они все равно погибнут на морозе». Если бы на его месте был Сергей или Олег, я бы не удержалась от сарказма. Всегда думала, что цветы для выражения чувств, а не для хранения. «Ну что ты?» — улыбнулась я ледяными губами. «Какие цветы? Пойдем, или я окончательно окоченею». «Это все твои вещи?» — Игорь показал на сумочку, висящую на моем плече. «Мои чемоданы украли в поезде, и шубу вдобавок». «Вот». Я уныло пыталась шутить. Железная дорога в качестве компенсации выдала старую шинель. Дизайн не от кутюрье, конечно. «А ты в милицию заявила?» Игорь так заволновался, словно не меня, а его последнего добра лишили. «Да, милиция честно призналась, что вряд ли найдет воровку». Я считала, что в подобной ситуации совершенно естественно было бы сказать обворованному человеку, мол, не расстраивайся, дело поправимое и наживное. Купим мы тебе одежку и прочее, а ограбили не зарезали. Во всяком случае, я бы именно так и утешила. А все, кого я люблю, мои родные и близкие, определенно нашли бы больше добрых слов и обернули ситуацию каким-нибудь веселым ракурсом. Вроде того, что представилась отличная возможность весь гардеробчик на новый сменить. Но Игорь только спросил, что же ты теперь будешь делать? Ответила прямо. «Придется сходу в карьер просить у тебя денег взаймы. Надо купить зимнее пальто и еще кучу вещей». «Конечно. А сколько стоит зимнее пальто?» — вырвался у Игоря вопрос. Жадность — самый трудно маскируемый из человеческих пороков. И в молодости Игорь был прижимистым. Если в продаже имелось мороженое фруктовое за 7 копеек, он обязательно его покупал, а не молочное за 9. «Игорь, я прошу у тебя взаймы. Обязательно отдам, я вполне обеспеченный человек». «Ты неправильно меня поняла, Кира?» «Ну, еще 5 минут на этом холоде, и не только мой понятийный аппарат отмерзнет, но и все органы заледенеют. Давай хотя бы войдем на станцию». «О, извини, пойдем на автобус. Если у тебя нет вещей, мы можем не брать такси». Температура воздуха в автобусе, дребезжащим, как консервная банка, была не выше, чем на улице. Но хоть без ветра, и на том спасибо.